Пункт 40. Плавание тел. Выясним условия, при которых тело плавает в жидкости. На тело, погруженное в жидкость, действуют две силы. Силы тяжести, направленные вертикально вниз, и Архимедова сила, направленная вертикально вверх. Ясно, если сила тяжести больше Архимедовой силы, то тело тонет. Если сила тяжести равна Архимедовой силе, то тело находится в равновесии на любом уровне жидкости. Если Архимедова сила больше силы тяжести, то тело всплывает и находится на поверхности, частично погружено в жидкость. При подъеме с поверхности жидкости Архимедова сила начинает уменьшаться, так как уменьшается объем погруженной части тела. Тело прекратит выталкиваться далее тогда, когда Архимедова сила станет равной силе тяжести. Легко доказать, сделайте это самостоятельно, что если плотность жидкости равна плотности тела, то тело находится в равновесии на любом уровне. Если плотность тела больше плотности жидкости, то тело тонет. Если плотность тела меньше плотности жидкости, то тело всплывает. А теперь подумайте, от чего зависит глубина погружения тела, находящегося на поверхности жидкости? Как рыба регулирует глубину погружения? В каком море можно сидя читать книгу и как подводная лодка меняет глубину погружения?